Багдад. Город тысячи и одной ночи. Благодатная страна Ирак расположена между Тигром и Евфратом в районе, который библейские предания называли раем на земле. Место, на котором на несколько километров вдоль Тигра раскинулся современный Багдад, было известно еще до завоевания страны арабами. Здесь издавна проходили ярмарки, на которых продавали лошадей. Халиф Аль-Мансур из династии Аббасидов совершил много поездок по стране, выбирая подходящее место для своей столицы. В 762 году он заложил на западном берегу Тигра город Мадинат Аль-Салям. И на вопрос, почему именно в этом месте был основан город, халиф впоследствии отвечал: «Оно прекрасно, как военный лагерь. Кроме того, здесь Тигр, который свяжет нас с дальними странами вплоть до Китая. Он доставит нам все, что дают моря, а также продовольствие из Двуречья, Армении и соседних районов. Затем здесь же и Евфрат, который принесет нам все, что могут предложить Сирия, Иракка и прилегающие к ним земли». Первоначально план города был намечен на земле пеплом. Халиф Аль-Мансур обошел стены, ворота и улицы будущего города, а затем приказал наложить на линии из пепла, пропитанные нефтью, семена, хлопка и поджечь их. Потом халиф сам заложил первый камень в основании Мадинат Аль-Салям, города мира. Это было официальное название города, которое употреблялось в документах и выбивалось на монетах. Однако были у новой столицы другие имена. Мадинат Аль-Мансур, город Мансура. Мадинат Аль-Халяли, серповидный город. Мадинат Аль-Заура, извилистый город. Однако во времена строительства новый город продолжали называть Багдадом по имени небольшого поселка, который назывался так еще с доисламских времен, а впоследствии новое название и совсем было оставлено. В истории известно несколько древних городов, которые имели форму круга или овала. Это давало большие преимущества при защите от вражеских нашествий, а кроме того, экономило довольно значительное количество строительного материала. По свидетельствам современников, Мадинат Аль-Салям имел совершенно правильную форму круга, что говорит о чрезвычайно высоком мастерстве древних зодчих. Диаметр города равнялся 2638 метрам. Все три его стены были сложены из необожженного кирпича, а обожженный кирпич использовали только при кладке потолков и сводчатых переходов. Аль-Мансур всячески стремился к тому, чтобы ограничить население города только теми лицами, которые имели отношение к его двору. Поэтому город мира напоминал скорее военный лагерь, чем обычный для Востока город, центр ремесел и торговли. Центральную часть города занимала главная площадь, на которой возвышался дворец халифа. Рядом с ним размещались главная мечеть, семь зданий диванов правительственных учреждений и дома сыновей Аль-Мансура. В этом районе никто, кроме самого халифа, не имел права ездить верхом на коне. Дворец халифа, всех видевших его, потрясал своим великолепием. В него вели золотые ворота, по названию которых весь дворец иногда называли Баб-аз-Захаб, золотым дворцом. Дворец был известен и под другим названием Ал-Куба-Ал-Хадра, зеленый купол. По преданию, на вершине купола была установлена фигура всадника с копьем, который будто бы поворачивался и указывал копьем в ту сторону, откуда появлялись мятежники или враги. Купол дворца рухнул во время бури и сильного наводнения, случившегося в 941 году, а стены его простояли до середины XII века. Несмотря на ограничительные мероприятия халифа Аль-Мансура, город уже через несколько лет после своего основания стал сильно разрастаться. Он не вмещался в тесные границы полувоенного поселения, изгнанные из круглого города торговцы стали строить свои ряды и лавки вблизи его стен, речных пристаней и вдоль основных сухопутных дорог. В течение первых десятилетий своего существования Багдад не подвергался осадам и не знал серьезных волнений, и это было золотым временем его расцвета. Из всех городов тогдашнего мира только Константинополь мог соперничать с Багдадом в великолепии.